каждая река мечтает стать морем. Кто бы поспорил, что на тебе моя рука. Так долго плещутся волны, цепляешь шезлонги, пролетают облака. Каждая река мечтает стать морем. Мечтает стать морем. Каждая река мечтает стать морем. Мечтает стать морем. Мечтает стать морем. Каждая река.